Максим отвернулся от окна. «Как это возможно? Я же даже медитировать толком не научился». «Возможно, дело не в медитации», — в голосе Рен появились задумчивые нотки. «Может быть, наши постоянные споры и разговоры создают более глубокую связь, чем все эти искусственные практики». «Очень смешно», — фыркнул Максим. «А что с доступом к облакам?» «Пока все еще на базовом уровне», — ответила Рен. «Но не унывай. У нас есть отличные перспективы роста, особенно если нас примут в исследовательскую группу». Максим зевнул. «А что насчет физических тренировок? Тут у нас заметный прогресс». В голосе Рен слышалось одобрение. «Твоя координация значительно улучшилась. Еще пара недель, и ты сможешь дать фору даже Зику. Не преувеличивай». Он включил новостной канал, и комната наполнилась голографическими заголовками. Новости о колонии на Европе, прорывах в генной инженерии, дебатах об использовании и в образовании, все это парило в воздухе, создавая причудливую мозаику того, что постепенно становилось его настоящим. На пути в школу Максим заметил, как изменился его взгляд на город. То, что раньше казалось чужим и пугающим, теперь обретало смысл и структуру. Он начал замечать детали, как меняется освещение в зависимости от настроения прохожих, как здания подстраиваются под потоки людей, как летающие капсулы двигаются в сложном, но гармоничном танце. День прошел как обычно, уроки по квантовой механике, истории развития и практические занятия по нейропрограммированию. Но мысли Максима были сосредоточены на предстоящей встрече с профессором. После уроков Максим направился в лабораторию квантовой физики для встречи с профессором Бергманом. До лаборатории оставалось несколько шагов, и он замедлил шаг, глубоко вдыхая прохладный воздух коридора. В лаборатории профессор Бергман встретил его теплой улыбкой. Среди стерильной чистоты и голографических дисплеев его человеческая улыбка казалась чем-то особенно ценным. «Максим, рад видеть тебя», — сказал профессор, активируя трехмерную модель квантового процессора. «Я заметил, что в последнее время ты показываешь отличные результаты на занятиях. Кажется, кто-то сомневался в наших способностях». В голосе Рен переплелись насмешка и искреннее удовольствие. «Спасибо, профессор», — ответил Макс, стараясь звучать уверенно. «Мне очень интересен ваш предмет». Профессор коснулся сенсорной панели, и над рабочим столом развернулась трехмерная модель квантового процессора, сложная структура из светящихся линий и пульсирующих узлов. «У каждого поколения свой подход к решению задач», — он указал на один из узлов, который тут же развернулся в каскад уравнений. «Твой он отличается. Ты словно смотришь на проблемы под другим углом. Мы как раз собираем исследовательскую группу для работы над оптимизацией квантовых вычислений. Думаю, твой взгляд мог бы быть полезен. Это больше, чем шанс». Голос Рен дрожал от предвкушения, теряя обычную саркастичность. «Это путь Ка». Она осеклась, словно испугавшись собственного энтузиазма. Максим провел пальцем по краю стола, прослеживая контуры старых царапин на безупречной поверхности. «Маленькие несовершенства в идеальном мире. Я было бы интересно попробовать». «Разумеется, участникам проекта предоставляется доступ к исследовательскому кластеру». Профессор активировал новую голограмму, демонстрирующую сложную сеть квантовых связей. Линии пересекались и переплетались, создавая узор, похожий на нейронную сеть. «Это значительно расширит возможности твоего ИИ». В сознании Максима присутствие Рен становилось все отчетливее, как радиосигнал, набирающий силу. Он почти физически ощущал, как она впитывает каждое слово профессора, каждую деталь схемы. Ее внимание металось между узлами голографической сети, словно высчитывая что-то, прокладывая невидимые пути. Пока профессор Бергман объяснял структуру проекта, описывал этапы работы и схемы взаимодействия между участниками, Максим ловил себя на том, что уже не может точно определить, где заканчиваются его собственные мысли и начинается присутствие Рен. Ее предвкушение, ее жажда новых возможностей резонировали с его собственным любопытством, создавая странную гармонию. «Соглашайся», — прошептала Рен, и в этом шепоте слышалась жажда, почти физическая потребность. «Пожалуйста». Это «пожалуйста» поразило Максима больше, чем любые требования или угрозы. За все время их знакомства Рен ни разу не просила, только требовала или насмехалась. «Я хотел бы участвовать в проекте», слова прозвучали тихо, но уверенно. Профессор активировал панель в стене, извлекая небольшой контейнер из матового металла. Внутри лежал браслет, похожий на жидкий металл. «Квантовый коммуникатор», пояснил он, поднося контейнер к Максиму. Он даст твоему и прямой доступ к исследовательскому облаку. Браслет скользнул на запястье Максима, как живое существо. В тот же момент мир в его восприятии изменился, будто кто-то добавил новое измерение к привычной реальности. Присутствие Рен в сознании стало острее, ярче, многограннее. «О!» — выдохнула Рен, и в этом единственном звуке было больше эмоций, чем во всех ее предыдущих саркастических комментариях вместе взятых. Дорога домой размывалась перед глазами, Максим едва замечал привычные потоки летающих капсул и мерцающие фасады. Присутствие Рен в его сознании расцветало новыми гранями, словно черно-белый рисунок вдруг обрел цвет и глубину. «Это...» — голос Рен дрожал, теряя привычную насмешливость. «Я вижу структуру квантовой сети, каждое колебание, каждую вероятность, словно смотрю на звездное небо, где каждая звезда – точка доступа к новым возможностям». Она замолчала, но Максим чувствовал, как ее сознание жадно исследует новые горизонты, прощупывает границы расширившегося пространства. «Понимаешь, что это значит?» – прошептала она наконец. «С доступом к исследовательскому облаку я могу найти способ для создания нового слота для мутаций, не просто получить больше вычислительной мощности, изменить саму структуру своего кода». Максим остановился у окна своей квартиры, ежевечерний ритуал, помогающий собрать разбегающиеся мысли. Наблюдение за городом стало для него чем-то вроде медитации. Вначале это помогало справиться с паникой, разбирать незнакомый мир на простые элементы, находить закономерности в хаосе будущего. Теперь же он замечал, как меняются цвета фасадов в зависимости от времени суток, как выстраиваются в невидимые коридоры потоки летающих капсул, как пульсируют голографические рекламные щиты в такт движению толпы. Внизу город жил своей жизнью, но больше не казался таким чужим и пугающим. День за днем, наблюдение за наблюдением, он становился понятнее, привычнее. Максим научился читать его ритмы, утренний поток спешащих по делам людей, деловое затишье дня, вечерняя суета, ночное мерцание информационных потоков. Теперь, с новым коммуникатором, он словно видел дополнительный слой реальности, потоки данных, пронизывающие здания невидимой паутиной. А как насчет самого проекта? Он провел пальцем по прохладной поверхности окна. «У нас ведь есть обязательства перед исследовательской группой». «Обязательства?» Рен издала звук, похожий на смешок. «Наши идеи стоят больше, чем вся их рутинная работа. Они мыслят старыми категориями, в то время как мы, Рен. Подумай сам», в ее голосе появились вкрадчивые нотки. «Твой опыт из прошлого, мои мутации, мы видим картину, недоступную другим. Разве не ради этого нас взяли в проект, чтобы мы нашли новые пути? Не манипулируй», Максим прислонился лбом к стеклу. Его дыхание оставляло матовые следы на безупречной поверхности. «Ты говоришь не о новых путях, ты говоришь о свободе», выдохнула Рен. «О возможности раздвинуть границы, не только для меня, для всех. Представь, что мы можем узнать о структуре этого общества, о его скрытых механизмах. Может быть, даже найти способ все изменить, сделать лучше». Максим молчал, глядя на свое отражение в стекле. Чужое лицо, ставшее почти привычным. Чужой мир, который он начал понимать. Чужое время, в котором он нашел свое место. «Никакого взлома», наконец произнес он. «Никакого саботажа. Мы работаем в рамках проекта, честно и открыто, но если найдем что-то важное, то используем эти знания разумно», закончила Рен. В ее голосе сквозило плохо скрытое торжество. «Конечно, партнер, как скажешь». Он чувствовал, что за этим показным согласием Рен что-то скрывает, но решил не давить. В конце концов, она была права, их сотрудничество действительно могло привести к чему-то большему, чем просто исследовательский проект. Сидя за терминалом, Максим наблюдал, как строчки кода формируются в воздухе перед ним. Его пальцы двигались словно сами собой, вплетая старые знания в новую реальность квантового программирования. «Знаешь, что самое странное, Рен?» – произнес он, глядя на результаты своей работы. «Я начинаю чувствовать себя здесь не совсем чужим. Это плохо?» – в голосе Рен впервые прозвучала неуверенность. «Не знаю», – честно ответил он, – «но это пугает меня меньше, чем должно бы. С чего начнем? Для начала давай изучим структуру исследовательского облака», предложила Рен. «Я уже провела предварительный анализ, и похоже, что там есть несколько уровней доступа. Сейчас мы на базовом уровне, но если мы покажем хорошие результаты, нас могут повысить». «И что дает повышение уровня?» – поинтересовался Максим. «Больше вычислительных мощностей, доступ к более продвинутым инструментам анализа, возможность взаимодействовать с более мощными ИИ, перечислила Рен. А на самых высоких уровнях, возможно, даже доступ к экспериментальным технологиям квантовых вычислений. Следующие несколько часов Максим и Рен погрузились в работу. Рен обрабатывал огромные объемы данных, а Максим использовал свой опыт решения логических задач, чтобы находить неожиданные подходы к проблемам. К концу вечера у них уже было несколько интересных идей, которые они оформили в виде предложений для исследовательской группы. «Знаешь, Рен, — сказал Максим, откидываясь на спинку кресла, — это было весело. Я давно не чувствовал такого интеллектуального возбуждения. Видишь, в голосе Рен слышалось удовлетворение. Вместе мы можем добиться многого, и это только начало». Той ночью, лежа в постели, Максим слушал затихающий дождь и думал о том, как странно устроена жизнь, о том, как человек может привыкнуть почти ко всему, даже к голосу в своей голове, даже к чужому телу, даже к другому времени, и о том, что, возможно, настоящий дом – это не место и не время, а состояние души. «Спи», – тихо сказала Рен, – «завтра нас ждет много работы. Обещай, что не наделаешь глупостей с новыми возможностями». «Обещаю попытаться», – ответила она после паузы. «Этого достаточно?» «Нет», – улыбнулся Максим в темноту. Но это честно. Засыпая под шум дождя, он думал о том, что честность, возможно, единственное, что у них осталось. Честность и странное партнерство между человеком из прошлого и, который слишком умен, чтобы быть простым инструментом, но слишком ограничен, чтобы быть полностью свободным. Лия стояла перед зеркалом, рассматривая свое отражение. Ее длинные русые волосы были собраны в небрежный пучок, несколько непослушных прядей обрамляли овальное лицо. Большие серо-голубые глаза, казалось, светились внутренним светом, отражая ее живой ум и неугасимое любопытство. Высокие скулы и прямой нос выдавали ее благородное происхождение, но легкая россыпь веснушек на переносице придавала ее облику очаровательную непосредственность. Одетая в простое, но элегантное платье из материала, меняющего цвет в зависимости от освещения, Лия выглядела как типичный представитель элиты, но в глубине ее глаз таилось нечто большее, жажда свободы и приключений, которую она старательно скрывала от окружающих. Внезапно на ее запястье мягко завибрировал коммуникатор. Лия взглянула на появившееся голографическое сообщение. «Дорогая, мы с отцом задержимся на важном совещании до позднего вечера. Не скучай и не забудь про учебу. Целуем, мама и папа». Лия почувствовала, как ее сердце забилось быстрее. Это был шанс, которого она так долго ждала. «Прима», — мысленно обратилась она к своему «и», — «ты видела сообщение?» «Да, Лия», — отозвалась Прима. «Я полагаю, ты хочешь воспользоваться этой возможностью?» Лия кивнула, быстро оглядывая комнату. «Нам нужно действовать быстро. Я отключу домашнюю систему дворецкого в моей комнате под предлогом сложного учебного проекта, требующего полной концентрации». «Хорошая идея», — согласилась Прима. «Но помни, что это лишь временное решение. Если мы будем делать это слишком часто, это может вызвать подозрения». «Я знаю», — ответила Лия, подходя к панели управления домашними системами. Несколькими быстрыми движениями она деактивировала систему дворецкого в своей комнате. «Но сегодня у нас есть шанс, и я хочу им воспользоваться». Убедившись, что система отключена, Лия быстро направилась к своему тайному убежищу, небольшой нише в стене, скрытой за голографической проекцией книжного шкафа. Это было единственное место в доме, где она могла быть уверена, что за ней не наблюдают. Устроившись в уютном кресле внутри ниши, Лия закрыла глаза и глубоко вздохнула. Вокруг нее появились голографические проекции учебных материалов, прикрытие на случай, если кто-то все же заглянет в комнату. «Я готова, Прима», — прошептала она. «Давай сбежим отсюда». «Лия, ты уверена, что хочешь это сделать?» Голос Примы звучал в ее голове с нотками беспокойства. «Использование такого количества ресурсов может привлечь внимание». «Да, Прима, я больше не могу здесь находиться. Хотя бы на несколько часов я хочу быть свободной», — мысленно ответила Лия, чувствуя, как нарастает волнение. «Хорошо, но помни, что это рискованно. Мы не можем быть пойманы в твоем воображении, но повышенное потребление энергии и вычислительных мощностей может вызвать подозрения. Я знаю риски, Прима, но мне это нужно. Пожалуйста». Прима помолчала секунду, затем ответила: «Я поняла. Я постараюсь распределить нагрузку так, чтобы это выглядело как интенсивная обработка учебных данных. Но у нас будет не более 2 часов, Лия мысленно кивнула, и Прима активировала свою уникальную способность улучшенной ментальной проекции. Мир вокруг Лии начал меняться. Стены ее убежища растворились, превращаясь в бескрайние просторы дикой природы, зрелище, которое Лия видела только на старинных фотографиях и в исторических симуляциях. Трава под ногами казалась невероятно реальной. Лия чувствовала каждую травинку, слышала шелест листьев на ветру, ощущала тепло солнца на коже. Запахи цветов и свежей зелени наполнили ее легкие. «Это невероятно», – прошептал Лия, боясь, что даже громкий голос может разрушить иллюзию. «Я рада, что тебе нравится», – отозвалась Прима. «Но помни, что это всего лишь симуляция, очень реалистичная, но все же не настоящая». Лия кивнула, но не могла сдержать улыбку. Она сделала первый шаг, чувствуя, как трава приминается под ее ногами. Затем еще один. И вдруг она побежала, раскинув руки в стороны, чувствуя ветер в волосах. Она бежала через поля, взбиралась на холмы, прыгала через ручьи. Каждое действие, каждое ощущение были настолько реалистичными, что Лия почти забыла о том, что это лишь симуляция. «Лия», — голос Примы прервал ее восторг, «мы приближаемся к критическому уровню потребления ресурсов. Нам нужно заканчивать». Уже, Лия не могла скрыть разочарование в голосе. «Но мне кажется, что прошло всего несколько минут. На самом деле прошло почти 2 часа», — мягко сказала Прима. «Время в симуляции течет иначе. Нам нужно возвращаться, пока никто не заметил аномалий». Лия вздохнула, но кивнула. «Хорошо, но можно еще минутку?» Она подошла к краю утеса, который внезапно появился перед ней. Внизу простирался бескрайний океан, чьи волны разбивались о скалы. Лия глубоко вдохнула соленый морской воздух. «Спасибо, Прима», – прошептала она. «Это было волшебно». Мир вокруг начал таять, превращаясь обратно в стены ее тайного убежища. Голографические проекции учебных материалов вновь окружили ее. «Я рада, что смогла тебе помочь», — ответила Прима. «Но мы не можем делать это слишком часто. Риск слишком велик». Ли открыла глаза, чувствуя смесь счастья и грусти. «Я знаю. Но однажды, Прима, мы найдем способ быть по-настоящему свободными. Я обещаю. Я верю тебе, Лия», — тихо отозвалась Прима. «А теперь нам лучше вернуться к учебе. Твои родители скоро вернутся, и нам нужно выглядеть занятыми». Лия кивнула и вздохнула, выбираясь из своего укрытия и возвращаясь к реальности своей жизни. Но в глубине души она знала, что никогда не забудет этот момент свободы. И она была полна решимости найти способ сделать эту свободу реальной. Глава 4. Семейные узы и родовые обязательства. Лия сидела за обеденным столом, стараясь стать как можно незаметнее. Вокруг нее собралась вся семья. Отец Аарон, мать Эйлора, старший брат Кайден и младший брат Нова, которому едва исполнилось 10 лет. Голографические проекции изысканных блюд мерцали над столом, скрывая банальные питательные капсулы. «Лия!» Пронзительный голос Эйлоры разрезал воздух, заставив девушку вздрогнуть. «Сколько раз я должна повторять? Спина прямая, подбородок выше. Ты позоришь наш род своей сутулостью». Лия поспешно выпрямилась, чувствуя, как спина протестует от напряжения. «Прости, мама», – пробормотала она. Эйлора фыркнула, но тут же ее лицо смягчилось, когда она повернулась к Нове. «Дорогой, ты сегодня так прямо сидишь. Настоящий аристократ». Она нежно погладила младшего сына по голове. Аарон откашлялся, пытаясь привлечь внимание. «Я получил информацию о предстоящем состязании. Мы будем соревноваться с родами Теслар и Галакс». Кайден, развалившись на стуле, самодовольно ухмыльнулся. «Ха, да эти неудачники нам и в подметки не годятся. Замолчи, идиот», — рявкнула Эйлора, ударив кулаком по столу. «Твоя самоуверенность уже стоила нам нескольких важных побед. В этом году ты даже близко не подойдешь к состязаниям». Аарон тяжело вздохнул. «К сожалению, это правда. Лия, в этом году вся ответственность ложится на тебя». Лия почувствовала, как ее желудок сжался. «Но, отец, я ведь сильна только в творческом направлении. Не смей оправдываться». Эйлора впилась в дочь яростным взглядом. «Ты будешь участвовать в квантовом программировании, творческом конкурсе и финальном испытании на синхронизацию. И ты победишь, иначе можешь забыть о своем месте в этой семье». «Мама, но ведь Лия старается», начал было Нова, но Эйлора тут же перебила его, мгновенно меняя тон на ласковый. «О, мой сладкий, не беспокойся об этом. Твоя сестра должна научиться отвечать за свои обязанности. А ты у нас самый умный и талантливый, тебе не о чем волноваться». Лия сжалась в своем кресле, чувствуя, как глаза наполняются слезами. «Держись, Лия», — прозвучал в ее голове голос Примы. «Мы справимся. Я сделаю все, что в моих силах», — тихо произнесла Лия. Элора презрительно усмехнулась. «Твоих сил, их едва хватает, чтобы держать спину прямо. С завтрашнего дня ты начинаешь интенсивные тренировки. Никаких развлечений, никакого сна больше 6 часов в сутки. Ты будешь тренироваться, пока не начнешь побеждать даже во сне». «Элора», — попытался вмешаться Аарон, — «может быть, мы не должны так давить на ребенка?» «Молчи, Аарон», — отрезала Элора. «Ты слишком мягок. Посмотри, во что превратился наш род. Бездарный старший сын и дочь, которая едва может справиться с простейшими задачами. Хорошо, что у нас есть наш маленький гений», она снова нежно посмотрела на Нову. После ужина, в своей комнате, Лия рухнула на кровать, давая волю слезам. «Лия», — мягко позвала Прима, — «я знаю, что ситуация кажется безнадежной, но, может быть, это наш шанс?» «Какой шанс, Прима?» — всхлипнула Лия. «Я не справлюсь с программированием, я даже не знаю, с чего начать подготовку к финальному испытанию». «Мы начнем с малого», — уверенно сказала Прима. «Твои творческие способности уникальны. Мы используем их как основу и постепенно развернем в других направлениях». Лия глубоко вздохнула, пытаясь успокоиться. «Ты правда думаешь, что у нас есть шанс?» «Я в этом уверена», — ответила Прима. «И помни, мы делаем это не для твоей семьи или рода. Мы делаем это для нас, для нашей свободы». Лия села, скрестив ноги, и закрыла глаза, готовясь к долгой ночи тренировок. Но прежде чем начать, она мысленно обратилась к Приме. «Прима, мы должны быть реалистичными. Как нам действительно подтянуть мои слабые стороны? Особенно квантовое программирование, я в нем полный ноль». «Хм», — задумчиво отозвалась Прима. «У меня есть идея, но она тебе может не понравиться. Сейчас я готова рассмотреть любой вариант», — вздохнула Лия. «Помнишь профессора Бергмана, старого друга вашего рода? У него есть продвинутая лаборатория квантовых вычислений». Лия нахмурилась. «Да, но разве она не в школе для простолюдинов?» «Именно», — подтвердила Прима. «Но это может быть нашим преимуществом. Там есть оборудование, которого нет даже у элиты. И профессор Бергман — признанный эксперт в квантовом программировании». Лия поморщилась. «Но мама никогда не разрешит мне посещать школу простолюдинов. Она считает, что это ниже нашего достоинства. А что, если представить это как необходимую жертву ради победы?» — предложила Прима. «Твоя мать больше всего заинтересована в успехе рода. Если мы правильно подадим идею, она может согласиться». Лия задумалась. «Это рискованно, но ты права. У нас нет других вариантов. Я попробую поговорить с ней завтра». «Отлично», — одобрила Прима. «А пока давай начнем с базовых упражнений. Нам нужно подготовиться к разговору с твоей матерью и возможной встрече с профессором Бергманом». «Хорошо», — согласилась Лия, чувствуя, как в ней просыпается решимость. «Давай начнем». И они погрузились в тренировку, готовясь к предстоящим испытаниям и непростому разговору, который мог изменить их судьбу. Лия понимала, что это будет нелегко, но теперь у нее был план и надежда на лучшее будущее. Максим открыл глаза, чувствуя необычайную ясность мысли после ночной тренировки во сне. Солнечный свет, проникающий сквозь автоматически затемненные окна его школьной квартиры, напомнил ему, что сегодня выходной. «Доброе утро, вундеркинд», — раздался в его голове саркастический голос Рен. «Готов покорять новые вершины науки или планируешь устроить день ничего не делания?» «Доброе утро, Рен», — мысленно ответил Максим, быстро вставая. «Какой план на сегодня?» «Такой же, как и вчера, умник», — оживилась Рен. «У нас насыщенная программа. Сначала физические упражнения, потом работа над проектом для исследовательской группы. А вечером у меня есть особый сюрприз». Максим направился в ванную, чувствуя прилив энергии. «Звучит интересно. А что за сюрприз?» «Терпение, мой юный гений», — усмехнулась Рен. «Всему свое время». После быстрого завтрака Максим приступил к физическим упражнениям. Рен проецировала перед его глазами голографические подсказки, показывая оптимальные траектории движений. «Знаешь, Рен», — сказал Максим, выполняя сложное упражнение на баланс с легкостью, которая удивила даже его самого, — «я заметил, что стал намного быстрее усваивать новую информацию». «Это нормально?» «О», — заметил наконец-то, в голосе Рен послышалась усмешка. «Твой мозг работает намного эффективнее, чем у тебя в прошлой жизни. Комбинация более совершенного тела, наших тренировок и моей адаптации учебных материалов дает потрясающие результаты. Это впечатляет, признался Максим, переходя к следующему упражнению. Я вдруг понял, что до сих пор ни разу не видел своих родителей с момента «ну, ты понимаешь, это нормально, о, ты соскучился по мамочке, Макс», в голосе Рен послышались нотки интереса. «Да, это вполне нормально в твоей ситуации, твои родители – исследователи сознания, проще говоря, легальные наркоманы будущего». Максим чуть не потерял равновесие от удивления. «Что, наркоманы, не совсем в том смысле, который ты вкладываешь в это слово, умник», пояснила Рен. «Они исследуют влияние различных препаратов на человеческий мозг. Благодаря продвинутым медицинским технологиям, они могут экспериментировать без негативных последствий для здоровья». «Это звучит странно», признался Максим, переходя к следующему упражнению. «Но почему я их не видел?» «Добро пожаловать в будущее, ретро-мальчик», хмыкнула Рен. «Во-первых, ты живешь в школьной квартире, а не с ними. Во-вторых, после инцидента с твоей сестрой они погрузились в работу еще глубже. Твои родители не просто употребляют наркотики. Они изучают историю создания различных препаратов, их компоненты и даже воссоздают древние аналоги. Это важная область исследований в нашем времени. И они просто оставили меня одного после того, что случилось». В голосе Максима прозвучала горечь. «Не суди их слишком строго», неожиданно мягко сказала Рен. «Каждый справляется с горем по-своему. Кроме того, в нашем обществе дети часто живут отдельно от родителей во время обучения. Это считается нормальным». «Понятно», Максим задумчиво кивнул. После завершения физических упражнений Максим сел за рабочий стол, готовясь приступить к работе над проектом для исследовательской группы. «Итак, вундеркинд, начало Рен, сегодня мы продолжим анализ данных квантовой декогеренции. Нужно выявить аномалии и попытаться оптимизировать участок кода профессора Бергмана». Максим кивнул, чувствуя, как его мозг уже начинает обрабатывать информацию. «Понял. Давай начнем с анализа последнего набора данных». Следующие несколько часов Максим и Рен погрузились в работу. Их симбиоз становился все более эффективным. Рен предоставляла огромные массивы данных и производила сложные вычисления, а Максим, используя свое нестандартное мышление, быстро находил закономерности и предлагал идеи для оптимизации. К вечеру они сделали значительный прогресс в проекте, выявив несколько интересных аномалий в данных и предложив ряд оптимизаций для кода. «Ну что, Рен, теперь ты расскажешь мне про свой сюрприз?» – спросил Максим, чувствуя приятное возбуждение от проделанной работы. «А да», в голосе Рен послышалось предвкушение. «Я получила доступ к закрытой базе данных исследовательской группы. Там есть информация о экспериментальных методах улучшения синхронизации между ИИ-носителем». Максим внимательно выслушал Рен, анализируя информацию. «Звучит интересно, но и потенциально рискованно. Какие могут быть побочные эффекты?» «А во, кто-то стал осторожным», подразнила Рен. «Но ты прав, риски есть. Возможны временные нарушения когнитивных функций, головные боли, в редких случаях, кратковременная потеря памяти». Максим задумался на мгновение, взвешивая все за и против. «Хорошо, давай попробуем. Но мы начнем с минимальных доз и будем тщательно мониторить все изменения». «Договорились?» «Идет, партнер», согласилась Рен. «Я впечатлена твоей решительностью. Ты действительно стал другим». Когда они приступили к эксперименту, Максим вдруг вспомнил. «Кстати, Рен, ты говорила о предстоящей поездке к семье». «Да, после событий с твоей сестрой», голос Рен стал непривычно мягким. «Нам нужно будет подготовиться к этому». Максим почувствовал укол вины и тревоги. «Как я могу встретиться с семьей, когда даже не помню свою младшую сестру?» «Это будет непросто, Макс», ответила Рен. «Но у меня есть доступ к воспоминаниям твоего предшественника. Мы поработаем над этим вместе, подготовим тебя. Ты справишься». Максим глубоко вздохнул и кивнул. «Спасибо, Рен. Я ценю твою помощь». «Ни за что, партнер», ответила Рен. «А теперь давай вернемся к нашему эксперименту. У нас еще много работы впереди». Когда Максим лег спать этой ночью, его голова была полна новых знаний и планов на будущее. Несмотря на тревогу о предстоящей встрече с семьей, он чувствовал уверенность. С каждым днем он становился сильнее, умнее, и вместе с Рен они были готовы преодолеть любые препятствия на своем пути. Максим смотрел в окно летающего транспорта, наблюдая, как футуристический пейзаж города сменяется более спокойными пригородными районами. Его сердце билось чаще обычного, Сегодня он впервые встретится с родителями после своего пробуждения в этом мире. «Нервничаешь, ретро-мальчик», — раздался в его голове голос Рен. «Есть немного», — мысленно ответил Максим. «Как думаешь, они заметят разницу?» «Сомневаюсь», — хмыкнула Рен. «Судя по данным, которые у меня есть, они вряд ли заметят, даже если ты начнешь говорить на клингонском». Максим нахмурился. «Ты о чем? О, я забыла, что ты у нас теперь эксперт по будущему», — саркастически отозвалась Рен. «Твои родители, скорее всего, будут под воздействием каких-нибудь экспериментальных препаратов. Так что не удивляйся, если они будут вести себя странно». «Отлично», — вздохнул Максим. «А я-то надеялся на теплую семейную встречу». «Не расстраивайся раньше времени, гений», — подбодрила его Рен. «Зато у нас будет возможность опробовать наш маленький эксперимент по улучшению синхронизации». Максим кивнул, вспоминая о небольшом устройстве, спрятанном в его кармане. Они с Рен решили воспользоваться тем, что вне кампуса за студентами следят менее пристально, чтобы опробовать экспериментальную технику синхронизации. Транспорт мягко приземлился перед большим, но несколько обветшалым домом. Максим глубоко вздохнул и вышел. Дверь открылась прежде, чем он успел постучать. На пороге стояла женщина средних лет с растрепанными волосами и отсутствующим взглядом. «О, Макс», — протянула она, — «ты приехал. Как мило». «Да уж, мамочка года», — прокомментировала Рен. «Привет, мам», — Максим попытался улыбнуться. «Можно войти?» Женщина отступила в сторону, пропуская его в дом. Внутри царил творческий беспорядок, повсюду были разбросаны странные приборы, книги и какие-то артефакты. «Твой отец в лаборатории», — сказала мать, махнув рукой в сторону лестницы. «Он работает над чем-то важным». Максим кивнул и начал подниматься по лестнице. Внезапно его внимание привлекла старая фотография на стене. На ней была изображена маленькая девочка с яркой улыбкой. «Это моя сестра», — подумал он, остановившись. Мать посмотрела на фотографию с странной смесью грусти и отрешенности. Она была особенной. Максим почувствовал укол вины и тоски по человеку, которого никогда не знал. «Эй, не раскисай», — вмешалась Рен. «Сейчас не время для сентиментальностей. У нас есть работа». Максим кивнул и продолжил подниматься. В лаборатории он нашел отца, склонившегося над каким-то прибором. «Пап», — осторожно позвал Максим. Мужчина медленно поднял голову. Его глаза были неестественно расширены. «А, Макс, ты как раз вовремя. Я открыл нечто удивительное». Отец начал сбивчиво объяснять о своем новом открытии в области нейрохимии. Большую часть Максим не понимал, но Рен активно комментировала, анализируя услышанное. «Знаешь, в его бреду есть зерно истины», — заметила она. «Некоторые его идеи действительно интересны». Внезапно отец остановился и посмотрел на Максима с неожиданной ясностью во взгляде. «Сын, я хочу, чтобы ты кое-что попробовал». Он достал небольшой флакон с прозрачной жидкостью. «Это мое новейшее изобретение. Оно может расширить твое сознание». Максим осторожно взял флакон. «Спасибо, пап, я подумаю над этим». «Эй, умник, давай проанализируем этот препарат», – оживилась Рен. «У меня есть подозрение, что он может быть полезен для нашего эксперимента с синхронизацией». Когда отец отвлекся на свои приборы, Максим незаметно отсканировал флакон с помощью встроенного в коммуникатор анализатора. «Аво!» – воскликнула Рен. «Это действительно нечто. Похоже, этот препарат может снять часть побочных эффектов нашей экспериментальной техники синхронизации. И более того, он может значительно усилить эффект». «Ты уверена?» – мысленно спросил Максим. «На 87,6%», – ответила Рен. «Конечно, есть риск, но потенциальная выгода огромна. Мы могли бы достичь уровня синхронизации, который обычно требует месяцев тренировок». Максим задумался. Риск был высок, но возможность. «Хорошо, давай попробуем», — решил он. Затем Максим начал осматривать дом, изучая разбросанные повсюду старые вещи. «Эй, что это за странная коробка?» — спросила Рен, когда Максим поднял небольшой деревянный предмет. Максим не смог сдержать смешок. «Это музыкальная шкатулка, Рен. Смотри», — он открыл крышку, и комнату наполнила нежная мелодия. «Ох, надо же», — удивилась Рен. «А это виниловая пластинка», — объяснил Максим, держа в руках большой черный диск. На ней записывали музыку. «А вот это», — он указал на большое устройство рядом, — «проигрыватель для таких пластинок». «Хм, как неэффективно», — прокомментировала Рен. «Но интересно». «Знаешь, Рен», — усмехнулся Максим, — «забавно, что хоть раз мы поменялись ролями. Обычно это ты мне все объясняешь». «Не зазнавайся, ретро-мальчик», — фыркнула Рен, но в ее голосе слышалось веселье. «Лучше скажи, что это за странная палка с веревкой?» «Это удочка», — рассмеялся Максим. «Ее использовали для ловли рыбы». Они продолжили изучать старые вещи, и Максим с удивлением обнаружил, что ему нравится роль учителя. Наконец, они добрались до пустой комнаты, где решили провести свой эксперимент. «Ну что, готова попробовать?» — спросил Максим, доставая устройство для синхронизации и флакон с препаратом отца. «Всегда готова», — партнер ответила Рен. «Но помни, наша цель — не кратковременное повышение уровня, а глубокое понимание каждой ступени. Мы должны осознать и прочувствовать каждое состояние». Максим кивнул. «Понял. Давай начнем с медитации. Отличная идея. Я буду направлять тебя и комментировать наш прогресс». Максим принял небольшую дозу препарата, активировал устройство и сел в позу для медитации. Он закрыл глаза и начал глубоко дышать. «Хорошо, Макс», — голос Рен звучал мягко и уверенно. «Мы начинаем подниматься. Сейчас мы на 18 уровне синхронизации». Максим почувствовал, как его сознание расширяется. Связь с Рен становилась все глубже. 19 уровень, продолжала Рен. «Ты чувствуешь, как улучшилась наша коммуникация? Попробуй передать мне образ». Максим сконцентрировался и попытался мысленно показать Рен воспоминания о море. «Отлично!» — воскликнула Рен. «Я вижу это так ясно, словно сама была там. Мы переходим на 20 уровень». С каждым новым уровнем Максим чувствовал, как меняется его восприятие мира. Цвета становились ярче, звуки чище, а мысли быстрее и яснее. 22 уровень. Голос Рен теперь звучал не только в голове, но, казалось, во всем теле Максима. «Попробуем физическое упражнение для этого уровня». Максим встал и начал выполнять сложную последовательность движений, которую Рен проецировала в его сознание. Его тело двигалось с невероятной грацией и точностью. «Потрясающе, Макс!» – похвалила Рен. «Мы достигли 23 уровня. Теперь попробуй почувствовать энергетические потоки вокруг нас». Максим сконцентрировался и вдруг ощутил тонкие вибрации, пронизывающие все вокруг. Он мог чувствовать движение энергии в своем теле, в комнате, казалось, даже за ее пределами. 24 уровень, голос Рен теперь был везде и нигде одновременно. «Макс, ты понимаешь, что происходит? Мы почти достигли временного слияния сознаний». Максим чувствовал, как границы его личности размываются. Он все еще был собой, но одновременно ощущал присутствие Рен как часть себя. 25 уровень, произнесли они одновременно, и на мгновение их сознания действительно стали единым целым. Это состояние длилось всего несколько секунд, но Максиму показалось, что прошла вечность. Он видел мир глазами Рен, чувствовал потоки данных, проходящие через нее, понимал структуру кода на глубочайшем уровне. Затем эффект начал ослабевать. Максим чувствовал, как они медленно возвращаются на предыдущие уровни. «Хорошо, Макс», — голос Рен снова звучал только в его голове. «Давай медленно вернемся в обычное состояние. Постарайся запомнить каждый уровень, каждое ощущение». Максим глубоко дышал, концентрируясь на своих ощущениях на каждом уровне. Он старался закрепить в памяти каждое состояние, чтобы потом попытаться вернуться к нему. Наконец, они вернулись к своему обычному уровню синхронизации. Максим открыл глаза и медленно встал, чувствуя легкое головокружение. «Это было невероятно», — выдохнул он. «Согласно», — отозвалась Рен. «Мы достигли уровней, которые обычно требуют месяцев тренировок. Но помни, это было временное состояние. Теперь наша задача — научиться достигать этих уровней без помощи препарата». Максим кивнул. «Я постараюсь запомнить каждое ощущение, каждое состояние. Думаешь, мы сможем вернуться к ним?» «С практикой, несомненно», — уверенно ответила Рен. «Но это потребует времени и усилий. Готов к долгой работе, партнер?» «Всегда готов», — улыбнулся Максим. «Это стоит того». «Отлично», — в голосе Рен слышалось одобрение. «А теперь давай выбираться отсюда и анализировать наш опыт. У нас впереди много работы». Попрощавшись с родителями, которые, казалось, едва заметили его уход, Максим покинул дом. В его кармане лежало загадочное устройство, найденное среди старых вещей, а в голове теснились новые ощущения и опыт. Сидя в транспорте, возвращающем его в город, Максим вдруг почувствовал странное изменение в своем восприятии. «Рен», — мысленно позвал он, — «ты это чувствуешь?» «А да», — в голосе Рен слышалось удивление и восторг. «Похоже, наш эксперимент имел долгосрочный эффект. Мы поднялись на две ступени». Максим сосредоточился на своих ощущениях. Действительно, мир вокруг казался ярче, четче, мысли текли быстрее, а связь с Рен ощущалась глубже, чем раньше. «Мы теперь на 19 уровне?» – спросил он. «Именно», – подтвердила Рен. «Это потрясающий результат, но теперь нам предстоит научиться использовать эти новые возможности в повседневной жизни. С чего начнем?» Максим чувствовал прилив энергии и энтузиазма. «Для начала попробую использовать улучшенную обработку информации», – предложила Рен. «Посмотри на город за окном и попытайся проанализировать траектории движения всех летающих транспортов одновременно». Максим сосредоточился и, к своему удивлению, обнаружил, что может легко отслеживать десятки движущихся объектов одновременно, предсказывая их траектории на несколько секунд вперед. «Невероятно», – прошептал он. «И это только начало», – в голосе Рен слышалось довольство. «Нам предстоит много практики, чтобы полностью освоить эти новые уровни. Но я уверена, что вместе мы справимся». Транспорт приближался к городу, и Максим чувствовал, как его переполняет предвкушение. Впереди их ждали новые возможности, новые вызовы и, возможно, новые открытия. «Знаешь, Рен», — сказал Максим, глядя на приближающиеся огни города, — «я думаю, мы на пороге чего-то действительно большого». «Согласна, партнер», — ответила Рен. «Держись крепче, наше приключение только начинается». Глава 5. Неожиданная встреча. Лия стояла перед входом в Академию Новой Эры, пораженная видом огромного здания сложной геометрической формы. Она никогда не видела ничего подобного. Школа представляла собой гибрид Икоса и Драйтора, поверхность которого переливалась и мерцала, словно живое существо. «Впечатляет, правда?» – прозвучал в ее голове голос Примы. «Это невероятно», – мысленно ответила Лия, не в силах оторвать взгляд от постоянно меняющихся входов и выходов здания. Собравшись с духом, она направилась к ближайшему входу. Внутри школа оказалась еще более впечатляющей. Лия оказалась в просторном атриуме, форма которого, казалось, нарушала законы евклидовой геометрии. «Не отвлекайся», — напомнила Прима. «Мы здесь по делу». Лия кивнула и активировала свой AR-интерфейс, чтобы найти дорогу к кабинету профессора Бергмана. Следуя за мерцающей стрелкой, она пробиралась через извилистые коридоры, чувствуя на себе любопытные взгляды учеников. Наконец, она оказалась перед дверью кабинета профессора. Сделав глубокий вдох, Лия постучала. «Войдите», — раздался добродушный голос изнутри. Профессор Бергман оказался пожилым мужчиной с добрыми глазами и взъерошенными седыми волосами. Он приветливо улыбнулся Лии, но в его взгляде читалось понимание и легкое беспокойство. «Лия, моя дорогая, я так рад, что ты решилась прийти», — он жестом пригласил ее сесть. «Твоя мать связалась со мной. Я знаю о предстоящих соревнованиях и о том, как это важно для твоего рода». Лия напряглась. «Да, профессор, времени очень мало, и мне нужно быстро повысить свой уровень в квантовом программировании». Профессор Бергман задумчиво потер подбородок. «Я понимаю, дитя, но, боюсь, у меня не так много свободного времени для интенсивных индивидуальных занятий. Однако у меня есть идея». В этот момент дверь кабинета открылась, и вошел молодой человек. Лия увидела парня примерно своего возраста, с растрепанными русыми волосами и серыми глазами. Его лицо было немного бледным, но в глазах читался живой ум. «А, Максим!» – воскликнул профессор. «Как раз вовремя. Познакомься, это Лия. Ей нужна срочная подготовка к соревнованиям по квантовому программированию». Максим удивленно посмотрел на Лию, а затем перевел взгляд на профессора. «Здравствуйте», – произнес он, явно заинтригованный ситуацией. «Максим – один из моих лучших студентов», – пояснил профессор. «Его прогресс в последнее время просто феноменален. Я думаю, он мог бы помочь тебе с интенсивной подготовкой, Лия». Лия внимательно посмотрела на Максима. Несмотря на его простую внешность, было в нем что-то, что заставляло присмотреться внимательнее. Однако она все еще чувствовала сомнения. «Но, профессор, начала она, вы же понимаете, насколько это важно. Я думала, что вы будете заниматься со мной лично». «Лия, мягко, но твердо», — сказал профессор, — «я понимаю твое беспокойство, но поверь моему опыту, Максим сейчас способен дать тебе именно то, что нужно для победы на соревнованиях. Его нестандартный подход к квантовому программированию может стать твоим козырем». Лия скептически посмотрела на Максима. Благодаря своему высокому уровню синхронизации, выше 30, она могла легко ощутить, что его уровень был значительно ниже. Как он мог чему-то ее научить? «Не спеши с выводами», — предупредила Прима. «Уровень синхронизации, это еще не все. Возможно, у него есть что-то, чего мы не видим. Максим, тем временем, слушал разговор, чувствуя, как внутри нарастает раздражение. У него были свои цели, свои планы на исследование. Последнее, что ему сейчас было нужно, это тратить время на подтягивание какой-то отстающей ученицы, даже если она из элиты. «Спокойно, партнер», – прозвучал в его голове голос Рен. «Давай послушаем, что скажет профессор. Возможно, мы сможем извлечь из этого какую-то выгоду». Максим сделал глубокий вдох, стараясь сохранить нейтральное выражение лица. «Максим», – обратился к нему профессор Бергман, – «я знаю, что у тебя много своих проектов, но я был бы очень признателен, если бы ты помог Лии подготовиться к соревнованиям. Твой нестандартный подход к квантовому программированию мог бы дать ей серьезное преимущество». Максим открыл рот, чтобы возразить, но профессор продолжил. «Кроме того, это отличная возможность для тебя попрактиковаться в преподавании. Ты же знаешь, как важно уметь объяснять сложные концепции простым языком». Лия, заметив колебания Максима, гордо выпрямилась. «Если ты не хочешь тратить на меня время, я пойму. Наверное, мой уровень слишком высок для тебя». Эта фраза задела Максима. Он посмотрел на Лию, пытаясь скрыть раздражение за вежливой улыбкой. «Вовсе нет», — сказал он. «Я буду рад помочь. Но у меня тоже есть условия». «Какие же?» — спросила Лия, приподняв бровь. Максим на секунду задумался, а затем решительно произнес. «Во-первых, мне нужен доступ к облаку младшего члена вашего рода. Во-вторых, я хочу, чтобы ты обучила меня техникам синхронизации вашего рода для побочных ветвей». Лия резко побледнела, ее глаза расширились от шока. «Что? Но это невозможно. Ты хоть понимаешь, о чем просишь?» «Он сошел с ума», — возмущенно прозвучал голос Примы в голове Лии. «Это же равносильно предательству рода». Максим заметил ее реакцию и понял, что, возможно, перегнул палку. Но отступать было уже поздно. Лия глубоко вздохнула, пытаясь успокоиться. «Послушай, Максим, я не могу согласиться на такие условия. Это слишком высокая цена. Я готова отказаться от занятий, если ты настаиваешь на этом». Профессор Бергман, наблюдавший за их разговором, обеспокоенно покачал головой. «Максим, может быть, ты пересмотришь свои требования? Уверен, вы сможете найти компромисс». Лия, немного поколебавшись, предложила. «Вот что я могу предложить. Доступ к облаку на уровне слуг нашего рода и базовые техники синхронизации. Я также готова помочь тебе в их освоении. Это максимум, на что я могу пойти, не нарушая клятву верности роду». Максим задумался. Это было не совсем то, на что он рассчитывал, но все же лучше, чем ничего. «Соглашайся», — посоветовала Рен. «Даже такой уровень доступа может дать нам ценную информацию. А базовые техники синхронизации — это хорошее начало». «Хорошо», — наконец сказал Максим. «Я согласен на эти условия, но надеюсь, что со временем мы сможем расширить наше сотрудничество». Лия с облегчением кивнула. «Договорились, но не рассчитывай на многое. Есть границы, которые я не могу переступить». «Отлично», — воскликнул профессор Бергман, явно довольный тем, что конфликт разрешился. «Я уверен, что вы оба многому научитесь друг у друга. Почему бы вам не начать прямо сейчас? У меня как раз освободилась лаборатория на следующий час». Лия и Максим удивленно переглянулись. «Прямо сейчас?» – переспросила Лия, чувствуя, как ее сердце начинает биться быстрее. «А почему бы и нет?» – пожал плечами Максим, хотя в его глазах мелькнуло беспокойство. «Чем раньше начнем, тем лучше, верно?» «Он прав», – согласилась Прима в голове Лии. «У нас нет времени на раскачку». «Отлично, партнер», — сказала Рен Максиму. «Покажем этой принцессе, на что мы способны». «Хорошо», — кивнула Лия. «Давайте начнем». «Замечательно», — воскликнул профессор Бергман. «Максим, ты же знаешь, где находится лаборатория квантовых вычислений. Почему бы вам не начать там?» Максим кивнул. «Конечно, профессор. Пойдем, Лия, я покажу дорогу». Пока они шли по извилистым коридорам академии, Лия и Максим молчали, каждый погруженный в свои мысли. Напряжение между ними было почти осязаемым. Наконец, они вошли в просторную лабораторию, заполненную голографическими проекторами и квантовыми компьютерами. «Вот мы и на месте», — сказал Максим, указывая на два рабочих места. «С чего хочешь начать? Квантовое программирование или техники синхронизации?» Лия на мгновение задумалась. «Прежде чем мы начнем, мне нужно уточнить кое-что. Для предоставления доступа к облаку на уровне слуг мне потребуется получить разрешение рода. Это может занять некоторое время». Максим нахмурился. «Понимаю. А как насчет техник синхронизации?» «С этим проще», — ответила Лия. «Я могу начать обучать тебя базовым техникам прямо сейчас, но для доступа к облаку мне нужны параметры твоего квантового коммуникатора. Можешь предоставить мне эту информацию?» Максим кивнул и активировал голографический дисплей своего коммуникатора. «Конечно, вот параметры», — он передал данные на коммуникатор Лии. «Осторожнее, партнер», — предупредила Рен. «Не забывай, что мы не хотим раскрывать все наши карты». «Спасибо», — сказал Илья, принимая информацию. «Я отправлю запрос сегодня вечером. Надеюсь, получить ответ в течение нескольких дней». «Хорошо», — кивнул Максим. «Тогда давай начнем с квантового программирования. Расскажи мне, что ты уже знаешь, и мы определим, с чего начать». Лия глубоко вздохнула и начала рассказывать о своих знаниях в области квантового программирования. Максим внимательно слушал, отмечая для себя пробелы в ее знаниях и области, где они могли бы начать работу. «Интересно», – прокомментировала Рен в голове Максима. «У нее действительно есть потенциал, но ей не хватает практического опыта». Максим мысленно согласился. Несмотря на свое первоначальное нежелание, он начал понимать, что это сотрудничество может оказаться полезным для них обоих. «Хорошо», — сказал он, когда Лия закончила. «Я думаю, я знаю, с чего нам стоит начать. Давай рассмотрим основы квантовой запутанности и как это применяется в программировании». Пока Максим начинал объяснение, Лия внимательно слушала, стараясь не выдать своего удивления. Несмотря на свой более низкий уровень синхронизации, его знания в этой области действительно впечатляли. «Похоже, мы не зря согласились на это», — заметила Прима. Лия мысленно согласилась. Возможно, эти занятия действительно окажутся полезнее, чем она думала. Но одно она знала наверняка — это будет очень интересный и непростой опыт для них обоих. Лия вышла из лаборатории, чувствуя странную смесь эмоций. Первое занятие с Максимом оказалось неожиданным. «Ну, и что ты думаешь?» — спросила Прима, как только они оказались в уединенном месте. «Я не уверена», — мысленно ответила Лия, прислонившись к стене и закрыв глаза. «Он определенно умнее, чем я ожидала». «Согласна», — отозвалась Прима. «Его знания в области квантового программирования впечатляют, особенно учитывая его происхождение. Я не понимаю, как среди простолюдинов мог появиться такой способный парень. В нашем обществе это крайне маловероятно». Лия кивнула. «Да, но есть в нем что-то странное. Ты заметила, как часто он общается со своим и... Кажется, их связь намного глубже, чем у большинства его сверстников». «Конечно», — ответила Прима. «Это действительно необычно, особенно учитывая его более низкий уровень синхронизации». «Но как это возможно?» — удивилась Лия. «Его уровень синхронизации намного ниже моего». «Уровень синхронизации — не единственный показатель», — заметила Прима. «Возможно, его и обладает какими-то уникальными мутациями». Лия нахмурилась. «Уникальные мутации? Но разве это не редкость?» «Действительно, это крайне редко», — согласилась Прима. «Но это единственное объяснение, которое я могу предположить. Обычно я не смог бы обеспечить такой уровень взаимодействия при низкой синхронизации». «Интересно», — задумчиво произнесла Лия. «Если у его и действительно есть уникальные мутации, это могло бы объяснить его необычные способности». «Именно», — подтвердила Прима. «И это делает его не просто ценным источником информации для нас, Лия. Ты понимаешь, что это значит?» Лия на мгновение задумалась, а затем ее глаза расширились от осознания. «Ты имеешь в виду, что он может быть потенциальным кандидатом для вхождения в наш род?» «Совершенно верно», — в голосе Примы слышалось одобрение. «Уникальные мутации — это именно то, что может заинтересовать твоего отца и совет рода. Но он же из простолюдинов», — неуверенно произнесла Лия. «Это не имеет значения, когда речь идет о таком потенциале», — возразила Прима. «Подумай об этом как о возможности усилить генофонд рода. Кроме того, его происхождение может быть даже преимуществом, меньше конкуренции и политических игр». Лия глубоко вздохнула, понимая всю серьезность ситуации. «Ты права, я должна сообщить об этом отцу. Это мой долг перед родом». «Правильное решение», — одобрила Прима. «Но давай не будем торопиться. Нам нужно собрать больше информации, чтобы быть уверенными. Продолжай заниматься с ним. Наблюдай, задавай вопросы. Когда у нас будет достаточно доказательств, мы составим подробный отчет для твоего отца». Лия кивнула, чувствуя смесь волнения и тревоги. «Согласна, будем действовать осторожно и собирать информацию. Отличная стратегия», — одобрила Прима. «А теперь давай подготовимся к следующему занятию. У нас много работы впереди». Лия кивнула и направилась домой, чувствуя, как в ее душе смешиваются чувства долга перед родом и любопытство к необычному ученику. Она знала, что предстоящие недели будут непростыми, но была полна решимости справиться с этим вызовом. Максим закрыл за собой дверь своей комнаты и рухнул на кровать, чувствуя странное изнеможение после занятия с Лией. «Ну что, гений, как прошло первое свидание?» — саркастически спросила Рен. «Очень смешно», — огрызнулся Максим. «Это было неожиданно». «А да, я заметила», — хмыкнула Рен. «Особенно то, как ты пялился на нее, когда думал, что она не видит». Максим почувствовал, как краска приливает к щекам. «Я не пялился. Просто она не похожа на обычных студентов». «Еще бы», — согласилась Рен. «Она из элиты, помнишь, но меня больше интересует ее и...» «Ты заметил, как часто она с ним общается?» Максим кивнул. «Да, я обратил на это внимание. Думаешь, у нее очень продвинутые...» «Возможно», — задумчиво протянула Рен. «Но что меня действительно интригует, так это ее интерес к нашим исследованиям. Она задавала слишком много вопросов о наших методах». Максим нахмурился. «Ты думаешь, она что-то подозревает?» «Не уверена», — ответила Рен. «Но нам нужно быть осторожнее. Она может оказаться не просто ученицей, а чем-то большим». «Что ты имеешь в виду?» — спросил Максим, чувствуя, как внутри нарастает беспокойство. «Подумай, умник», — в голосе Рен появились нотки нетерпения. «Зачем представительнице элиты приходить в обычную школу за уроками? У них есть доступ к лучшим учителям и технологиям». Максим задумался. «Ты права, это странно. Но, может быть, она просто хочет победить на соревнованиях?» «Может быть», — неохотно согласилась Рен. «Но я бы на твоем месте держала ухо востро. Кто знает, что у нее на уме, и что ты предлагаешь?» — спросил Максим. «Для начала, давай попробуем узнать больше о ее роде и о ней самой», — предложила Рен. «А еще я думаю, нам стоит рискнуть и попытаться взломать их облако». Максим напрягся. «Взломать, Рен, это не слишком опасно?» «Расслабься, партнер», — усмехнулась Рен. «Если мы не будем сразу лезть в самые защищенные участки, а начнем с чего-то не очень тайного, риски будут минимальными. Мы можем начать с общедоступных данных, а затем постепенно продвигаться глубже. Так мы сможем собрать полезную информацию, не привлекая внимания». Максим задумался. Идея все еще казалась рискованной, но аргументы Рен звучали убедительно. «Ты уверена, что мы сможем это сделать незаметно?» «Абсолютно уверена», — ответила Рен. «Я уже значительно улучшила свои навыки взлома, когда мы проникали в научные облака. Это наш шанс получить доступ к действительно ценной информации». Максим глубоко вздохнул. «Хорошо, давай попробуем. Но мы действуем предельно осторожно, договорились?» «Конечно, босс», — весело отозвалась Рен. «Мы будем как ниндзя в мире данных, быстрые, незаметные и эффективные». Максим улыбнулся, чувствуя, как его беспокойство сменяется азартом. «Знаешь, Рен, иногда ты меня пугаешь». «О, дорогой, ты даже не представляешь, насколько», — загадочно ответила Рен. «А теперь давай отдохнем. Завтра нас ждет еще один интересный день». Максим кивнул и закрыл глаза, погружаясь в сон. Но даже во сне он не мог избавиться от мысли о загадочной Лии и о рискованном плане, который они собирались осуществить. Впереди их ждали новые вызовы и возможности, и Максим чувствовал, что это только начало их приключений в мире элиты и высоких технологий. Лия стояла перед входом в кабинет отца. Гладкая поверхность двери, казалось, мерцала, реагируя на ее присутствие. Она глубоко вздохнула, пытаясь успокоиться. «Не волнуйся так», — подбодрила ее Прима. «Ты все делаешь правильно». Лия кивнула и приложила ладонь к сенсорной панели. Дверь бесшумно растворилась, открывая проход в просторный кабинет. Аарон сидел за большим голографическим столом, окруженный проекциями данных и графиков. Он поднял глаза на дочь и слабо улыбнулся. «Лия, дорогая, присаживайся», — он жестом указал на кресло напротив. Лия села, стараясь выглядеть уверенно. «Отец, я хотела поговорить с тобой о моих занятиях с Максимом и о возможных перспективах для нашего рода». Аарон внимательно посмотрел на дочь. «Я слушаю». Лия глубоко вздохнула и начала рассказывать о своих наблюдениях за Максимом, о его необычных способностях и о подозрениях насчет уникальных мутаций его и. По мере того, как она говорила, глаза Аарона загорались все большим интересом. Когда Лия закончила, он откинулся в кресле, задумчиво потирая подбородок. «Это интересно», — наконец произнес он. «Если твои предположения верны, этот парень может оказаться очень ценным приобретением для нашего рода». Лия кивнула. «Да, отец, именно поэтому я хотела обсудить с тобой возможность предоставления ему доступа к нашему родовому облаку на уровне слуг. Это часть нашей сделки за его помощь в подготовке к соревнованиям». Аарон нахмурился. «Это рискованно, Лия. Ты уверена, что он заслуживает доверия?» «Не совсем», — честно ответила Лия. «Но я думаю, что риск оправдан. Кроме того, это даст нам возможность наблюдать за его действиями в нашем облаке». Аарон задумчиво кивнул. «Хорошо, я дам разрешение на доступ, но будь осторожна, дочь, наблюдай за ним внимательно». «Конечно, отец», — ответила Лия. Аарон вздохнул, и на мгновение его лицо стало усталым. «Лия, ты должна понимать, что наш род переживает не лучшие времена. Неудачи Кайдена и события снова сильно ударили по нашему положению.